Глава 20. Кратко рассказав Лесиньюэлю историю о провалившейся второй попытке военных с крейсера захватить наш корабль, также поведал седому эльфу о том, что мною эта пиратская операция была пресечена, причем без единого выстрела с нашей стороны. Посвящать его во все подробности, каким образом мы с Радкой все это проделали, я не стал, просто дал поверхностную информацию. Но даже от такого моего краткого рассказа, что услышали его покрасневшие эльфийские ушки, Лесиньюэль стал мрачнее тучи. Похоже, что все его долгие размышления и четко выстроенные планы по выправлению сложившейся ситуации рухнули, как карточный домик. «Что вы теперь намерены делать, Станислав Иванович?» «Для начала мы вместе с вами посетим крейсер и осмотрим его. Но там же полно военных с оружием. Ну и что? Чем нашему посещению могут помешать спящие?» «Как спящие?» «Лесиньюэль, пожалуйста, но не нужно делать из меня какого-то кровожадного монстра-убийцу. У нас на Земле есть хорошая поговорка. Любой бой можно выиграть еще до его начала. Вот мы его и выиграли, до начала стрельбы вашими десантниками. Мы просто взяли и усыпили всех. Спящие нам никакого вреда причинить не смогут. Но кроме военных из клана Сияющих Мечей, на крейсере полно представителей нашего клана, и у каждого из них есть оружие. Ничего страшного, мы на время заберем и у них оружие. А если они откажутся его отдавать?» «Лесиньюэль, вы, похоже, так и не поняли, что я вам говорил. Когда я сказал, что мы усыпили всех, то это надо понимать дословно, что на крейсере все спят, даже ваш главный искин. Но это же невозможно». «Вы опять забываете, уважаемый, что такое, скорее всего, невозможно у вас, в мире Джере. Но откуда вам известно, что возможно, а что невозможно для нас, древних? Ведь вы же совершенно ничего не знаете о нашем мире. А в нашем мире каждый род, клан или народ развивал не только свои тайные боевые искусства, но и различные способности управления своими внутренними силами». «А разве в вашем мире не один народ?» «Не один. Народов в нашем мире множество. У каждого народа своя культура и традиция, свой язык и верование, а также свои умения и тайны. И как же вам удается жить в таком мире?» «Да вот, как-то так живем и выживаем. Кое-что друг у друга перенимаем». «Так если в вашем мире существует множество народов, значит, между ними войны происходят?» «Происходят, не буду отрицать. Иначе как бы, по-вашему, я дослужился до полковника?» «Логично. Так с чего мы начнем, Станислав Иванович?» «С разоружения всех ваших бойцов. Вы сможете подсказать, где у вас на крейсере есть надежное большое помещение со всеми удобствами, чтобы там сложить всех спящих воинов из клана Сияющих Мечей?» «Есть такие помещения, и много. Ведь тяжелый крейсер дальней разведки ДВР-512 изначально при своей постройке был рассчитан на проживание 500 членов команды, 2000 десантников и 5000 гражданских. Это не считая научного персонала. А нас всего-то на крейсере чуть больше 200. Если быть точным, 202 представителя Джары». «Вот и хорошо. Значит, у нас будет меньше работы. Иначе нам пришлось бы долго разоружением заниматься. Кстати, хочу вас сразу предупредить, уважаемый Лесиньюэль, что все изъятое оружие нам придется на свой корабль-разведчик отправить. От греха подальше. Надеюсь, вы не против?» «Вы думаете, в такой обстановке я имею какое-то право быть за или против?» «А почему же нет? Вы же наш гость, уважаемый Лесиньюэль, а не военнопленный. Тем более вы пострадавшее лицо, которое хотели убрать заговорщики с крейсера, а мы вас спасли от смерти. Так что вы представитель дружественной нам части команды крейсера. Вот поэтому я вас и спрашиваю». «В таком случае я не против». «Отлично. Белояр, все транспортные платформы и всех нужных дроидов отправляй на крейсер. Пусть начинают с дока. Спящих бойцов пусть аккуратно складывают на большие платформы, а все их оружие, снаряжение и защиту на отдельные малые транспортные платформы». «Принято, командир. Все платформы и дроиды уже отправлены в док. Еще будут приказания?» «Да. подключись к главному и скину крейсера. И возьми весь корабль под свой контроль. Надо же кому-то открывать нам двери и переходные шлюзы на крейсере. А как же главный Искин Б-16Д? Он же не передаст мне добровольно управление. Без приказа капитана и своей дублирующей системы управления. А зачем тебе кого-то спрашивать, Белояр? У тебя есть мой приказ. Тем более, что главный Искин и его дублер, впрочем, как и все на корабле, спят. Но главный Искин не может уснуть. Он же управляет всеми системами крейсера. Белояр, спит его матрица личности, а вся электронная система теперь в твоем распоряжении. Так что не рассуждай, а приступай к выполнению поставленных задач. Слушаюсь, командир. Подключаюсь. Момент. Корабль под моим полным контролем. Можете проследовать на крейсер. Малая транспортная пассажирская платформа у кают-компании. Белояр, переименуй для удобства малую транспортную пассажирскую платформу в «Газель». Что означает термин «газель», командир? В нашем мире есть животное «газель», которое очень быстро передвигается. В честь него одно из транспортных средств передвижения, вмещающее 15 пассажиров и водителя, также назвали «газель». Принято, командир. Обозначение сменил. «Газель» стоит у кают-компании. Вот и хорошо. Мы все удобно разместились на сиденье «Газели». Мы с Лисинелем уселись в первом ряду, а позади нас разместились Ярославна и Радка с рысятами. Сказав Радке и ее малышам, чтобы они ничего не боялись, мы отправились на крейсер. Управились мы со всеми делами за 3 часа. Все собранное оружие было доставлено на наш корабль-разведчик. Бойцы и представители клана Сияющих Мечей были закрыты в одной из секций, чем-то напоминающей мне казарму на 50 человек. Все представители клана Хранителей Священного Леса были размещены и закрыты в 5 похожих секциях. Если бы не помощь дроидов, у нас троих все это мероприятие заняло бы не меньше суток. Так или иначе, но мы со всем справились. Теперь тяжелый крейсер дальней разведки ДВР-512 был под полным нашим контролем. Белояр через подключение к главному Искину переподчинил всех Искинов на крейсере себе. Так что ожидать какой-либо неожиданности со стороны Искинов не имело смысла. Пришла пора разобраться с причинами, приведшими к данной ситуации. Местом для разборов и опроса мы выбрали соседнюю блок-секцию, расположенную рядом с секциями-казармами, где спали представители мира Джаре. Эта блок-секция, которая состояла из 2 небольших комнат с мягкой мебелью и санузла, была выбрана не случайно. В ней не было защиты, так что видео и аудиозапись мы могли спокойно проводить. Кроме того, мне не очень хотелось, чтобы опрашиваемые раньше времени видели Лисинеэля. Начали с капитана крейсера. Дроиды доставили его в блок-секцию и усадили на диван. Радка вывела его из состояния сна, но не вернула ему возможность двигаться. Кто знает, что у него на уме. Капитан очень быстро пришел в себя и снова удивился своей неспособности двигаться. «С пробуждением, капитан Конуэлл! Вот мы с вами и вновь встретились. Правда, уже не на нашем корабле, а на вашем крейсере. Зачем вы напали на нас, как пираты? Ваша цель — захватить наш тяжелый крейсер?» «Конуэлл, вы ничего не напутали. Это вы, как пираты, дважды пытались захватить наш корабль. А мы лишь предотвратили 2 ваши наглые пиратские попытки, когда вы с помощью вооруженных до зубов десантников пытались штурмом захватить нашу собственность. Это не ваша собственность, грязный пират. Планетарный корабль-разведчик всегда принадлежал клану Хранителей Священного Леса из мира Джаре. Во-первых, капитан Конуэлл, давайте обойдемся без оскорблений, ведь я вас не оскорбляю. Во-вторых, мой корабль-разведчик действительно, когда-то в очень далеком прошлом, принадлежал клану Хранителей. Но еще 13 тысяч лет назад клан занес его в списки временно поврежденных кораблей, так как с ним пропала связь на нашей планете. А 7 тысяч лет назад в клане вычеркнули его из всех списков и списали подчистую, переведя его в разряд погибших кораблей. После того, как команда Даррела Лича взорвала в орбитальном ремонтном доке тяжелый крейсер ДИР-35. Так что сами можете убедиться, что мой корабль не является чьей-либо клановой собственностью. Планетарный корабль-разведчик принадлежит древним, то есть нам. А вы, как капитан крейсера, Конуэлл, несете полную ответственность за пиратское нападение военного корабля «Мираджере» на мирный корабль древних. Вот и подумайте, капитан Конуэлл, над своей участью, а также над тем, какая ожидает судьба корабль и всех находящихся на нем. Вы, наверное, уже знаете, какой приговор вынесет любой суд в «Мираджере». Если относительно первой военной операции вы можете сослаться на незнание, что корабль принадлежал древним, то второй ваш штурм, который вы тщательно спланировали этой ночью в кают-компании, под категорию незнания не пройдет. Это уже чисто пиратские действия. Неправда. Наш главный Искин сообщил, что вы лжете. Корабль продолжает являться клановой собственностью. Послушайте меня, капитан. Это вам сообщил под видом главного Искина Даррел Лич, главной целью в жизни которого было убийство из мести главы клана Хранителей Лесиниэля. Это ложь. Помощник главы нашего клана Даррел Лич уже давно мертв. Вы специально обвиняете давно умершего, чтобы переложить на него ваше подлое убийство главы клана Лесиниэля. Ну, значит, несколько часов назад я общался с покойником. Кстати, а кто вам сообщил о смерти Лесиниэля? Не эльфы ли ваших ночных воздыханий? Старший медик Алиниэль Лич, который является правнучкой известного вам Даррела Лича. Откуда вы об этом знаете? Алиниэль мне сообщила, что вчера Лесиниэль и другие вернулись от вас в очень странном состоянии. Поэтому она всех сразу же отправила в медицинские капсулы на восстановление. И сама тоже легла в капсулу. В капсулу легли все, кроме главы клана Хранителей, отказавшегося проходить лечение. Утром она увидела его в кают-компании, в очень болезненном состоянии, с симптомами сильного отравления. Он попросил сделать ему соку и сказал, что пойдет на ваш корабль, чтобы узнать, почему его отравили. Кроме того, он попросил передать мне, что если не вернется через 2 часа, то я должен начать штурм и захватить отравителей, чтобы доставить их в справедливый суд в Мираджере. В случае невозможности захвата, все находящиеся на захваченном корабле должны быть уничтожены. Ну вот, мозаика продолжает складываться. Капитан Конуэлл, вы не подскажете мне, а когда вы познакомились с Алиниэль и стали встречаться с ней? Если, конечно, это не секрет. Никакого секрета тут нет. Мы познакомились в баре на орбитальной базе за 3 дня до старта крейсера. Она сидела одна и скучала, так как их корабль находился на ремонте. Мы познакомились и потом пообщались. Она рассказала, что сирота. Близких друзей у нее нет, поэтому все время проводит в одиночестве. Я пригласил ее к себе в гости. Она согласилась. А перед самым стартом пропал наш старший медик Ариэл. Положение сложилось безвыходное. Лететь к внешним пределам Вселенной без старшего медика мог только сумасшедший или самоубийца. Поэтому я вспомнил про Алиниэль и послал за ней своего помощника. Она пришла и приняла мое приглашение отправиться с нами. Вот так все и было. Ай да девка, хорошо все просчитала. И как хитро все сделала, комар носу не подточит. Простите, я не понял того, что вы сказали. Что она такого хитрого сделала? Для того, чтобы попасть на ваш крейсер и помочь своему прадеду Даррелу Личу совершить месть. Она для начала соблазнила вас, а потом убила вашего старшего медика Ариэла. Ни один корабль, как вы сами только что сказали, не уйдет в дальний полет без своего старшего медика. А единственным знакомым для вас старшим медиком, кроме бедняги Ариэла, была она. Вот так она добилась своей цели попасть на крейсер. Причем не она уговаривала вас взять ее с собой, а вы уговаривали ее лететь с вами. Уже тут, на крейсере, они вместе с прадедом строили свои планы убийства Лесиниэля. Удачное стечение обстоятельств. У них появилось около 4 месяца назад, когда на борт крейсера доставили большое количество артефактов, ушедших древних. Вот тогда-то у них и появился первый вариант плана мести. Длительное отравление Лесиниэля для всех выглядело бы как долгая болезнь, с которой не могут справиться медицинские препараты. Так как все знают, что глава клана в свое время попал под мощный удар излучателей Спармса. Его смерть для всех выглядела бы естественной. А когда корабль прибыл бы в Мираджере, десантники из клана Сияющих Мечей захватили бы крейсер, после чего он со всеми артефактами древних на борту перешел бы в собственность Даррела Лича и его правнучки Алиниэль. Почему вы так думаете? Захват корабля, принадлежащего другому клану, является серьезным военным преступлением. Это вы все правильно подметили, капитан Коннелл. Вот только данный тяжелый крейсер дальней разведки ДВР-512, согласно ваших законов и регламентов флота Джаре, еще не является собственностью клана хранителей священного леса, так как его постройка не была полностью оплачена, и документы на передачу крейсера от клана Сияющих Мечей клану хранителей не были подписаны. Ведь они подписываются лишь только после того, как тяжелый крейсер пройдет все тестовые испытания, и представители клана, построившего крейсер, обучат команду клана покупателя его управлению. Разве не так? Так, все так. Но это никак не снимает с вас вины за убийство главы клана Лисиньеля. А кто вам сказал, что я его убил? Ах да, вы уже сказали. Так и заявила ваша подружка Алиниэль. Ну что же, поспешу вас убедить в обратном. Что вы скажете, если я вам сообщу, что этого не делал? Я вам не верю. Вы можете говорить все, что угодно. Дар, а мне ты поверишь, что все тут сказанное является правдой? Прозвучал голос седого эльфа. Через несколько секунд глава клана вышел к нам из соседней комнаты, встав и облокотившись на мягкую спинку кресла. «Вы действительно живы?» Глаза капитана Дара Коннелла расширились от удивления. «Как видишь, друг мой, живой и даже весьма здоровый. А за свое спасение от смерти я должен благодарить древних». «Не нужно нам благодарностей, уважаемый Лисиньель», сказала Ярославна. «Но Алиниэль мне сказала, что древние вас отравили вчера, и вы умерли». «Это не древние меня отравили, а наша Алиниэль потихоньку травила меня последние 4 месяца. А сегодня она подмешала мне в сок усиленную дозу яда Гайдори. И если бы не Ярославна, мы с тобой сейчас не разговаривали бы». «Но почему она это сделала? Должна же быть какая-то веская причина». «Позвольте, я вам расскажу о причине», — перебил я диалог капитана и главы клана. «Лисиньель, вам знакомо имя Ясно?» «Станислав Иванович, у нас на крейсере нет никого с таким именем», — сказал седой эльф. «Так я и не говорил, что речь идет про кого-то из команды крейсера. Вам это имя должно быть знакомо по временам вашей молодости, когда вы еще были помощником старшего жреца клана». «Станислав Иванович, вы опять меня удивляете. Вот откуда вам может быть известно, что в молодости я был помощником старшего жреца? Об этом даже мои дети, наверное, не помнят, не говоря про кого-либо еще». «Да дело не в том, что вы когда-то занимались жреческим служением. Это дела давно минувших дней. А в том, что вы, подчиняясь решению Совета жрецов, клана хранителей священного леса, тогда женились на девушке из клана Стражей Закона, которую звали Ясно. Через несколько дней после вашей свадьбы Ясно умерла от яда. Вспомнили?» Вместо ответа Лисиньель схватился рукой за грудь и начал оседать на пол. По его побледневшим старым щекам покатились слезы. Ярославна вовремя его подхватила, усадив в рядом стоящее мягкое кресло. Тут же, непонятно откуда, Ярославна извлекла какой-то флакончик с настойкой и дала выпить главе клана. Минут через 5 румянец начал возвращаться на щеки Лисиньеля. На все происходящее и услышанное капитан Дар Коннелл взирал с широко открытыми от удивления глазами и приоткрытым ртом. Какие мысли кружились в его голове, только ему было известно. Затянувшуюся длительную паузу прервала Ярославна. «Стась, а ты мог бы поаккуратнее выдавать информацию? Я понимаю, что все военные любят рубить правду матку, и ты не исключение. Но я не для того вытащил Лисиньеля с того света, чтобы ты своими рассказами отправил главу клана на встречу с его предками». «Хорошо, солнышко, я постараюсь. Лисиньель, вам как, получше стало? Может, не продолжать?» «Продолжайте, Станислав Иванович, вы продолжайте. Мне уже легче». «Тогда позвольте вас спросить, почему не удалось спасти Ясно? Ведь яд, насколько мне известно, сразу распознается нейросетями и симбионтами, которые у вас установлены, и организм мгновенно получает нужное противоядие». «Вы правильно говорите. Нейросети и симбионты действительно способны определять яды и вводят противоядие. Вот только не все виды ядов определяются ими как яды. Есть особые виды ядов. Они встречаются в основном у некоторых видов пауков. Так вот, эти яды нейросети и симбионты не могут определить как яд. Они воспринимают его как часть органики нашего тела. Поэтому микродозы паучьего яда могут долгое время накапливаться в организме, как было в моем случае. Живут в одной единственной местности на нашей планете ядовитые пауки – гайдори. Именно их яд Эмилия выводила из моего организма. Так вот, на пятый день после нашего свадебного ритуала рано утром ясно пошла в священную рощу, чтобы принести дары великому древу жизни, чтобы оно даровало ей возможность зачать сына. К вечеру она не вернулась, но на это никто не обратил внимания, так как часто девушки и женщины оставались ночевать у корней великого древа жизни, чтобы получить желаемое. Только на следующее утро, когда она не вернулась, мы все отправились на ее поиски. В священной роще у великого древа жизни ее не было. Всем кланам мы начали ее искать вдоль всех тропинок и дорожек, ведущих в священную рощу. И недалеко от одной заброшенной тропинки обнаружили Ясну. Она была мертва, а ее тело словно ковром облепили пауки гайдори. Как такая трагедия могла произойти в лесу, мы поняли сразу. Когда Ясна шла к священной роще, недалеко от тропинки она увидела целую поляну красивых цветов таури. Это и погубило ее. Она не знала, что нельзя сходить с тропинок и дорожек. И тем более не могла знать, что нектаром цветов таури питаются лишь пауки гайдори. Скорее всего, она сошла с тропинки, чтобы нарвать красивых цветов таури и принести их в дар великому древу жизни. А получилось так, что она в священной роще принесла в дар свою жизнь. «Скажите, Лисиниэль, а почему нельзя сходить с тропинок и дорожек в священной роще?» Еще до моего рождения один из старших жрецов нашего клана, хранители священного леса, договорился с пауками гайдори, что мы не будем трогать их поляны с цветами таури и забирать нектар, а они не будут никого трогать на тропинках и дорожках в священной роще. За всю историю действия договора между нашим кланом и пауками гайдори трагический случай с Ясной был единственным. Этот договор действует до сих пор, и обе стороны его соблюдают. «Скажите, Лисиниэль, а вы что-нибудь знали о жизни Ясны, когда жила она у своих родителей?» «Совершенно ничего не знал. Ясна мне о своей жизни у родителей ничего не рассказывала». «Вот теперь мне все стало ясно и понятно». «Стась, а может, ты и нам это расскажешь? Ведь интересно же». «Я присоединяюсь к Ярославне, Станислав Иванович». «Древний, я бы хотел услышать эту древнейшую историю». «Ну тогда слушайте саму ее суть. Протянется повествование этой истории через многие века и тысячелетия, с древнейших времен вплоть до сего момента. И я рассказал им, как видится эта история с моей точки зрения». Повстречались как-то полусотник из клана Сияющих Мечей, Даррел Лич, и девица-красавица из клана Стражей Закона, которую звали Ясна. Полюбили они друг друга и через некоторое время решили создать свою семью. Пошел Даррел Лич к родителям Ясны просить ее себе в жены, да опоздал немного. Совет старших жрецов клана Хранителей Священного Леса и совет старейшин клана Стражей Закона решили объединить два клана в один. А скрепили они свой договор решением, что поженят дочь одного из совета старейшин по имени Ясна на помощнике старшего жреца по имени Лисиниэль. Свадебный обряд состоялся, два клана объединились. Да вот незадача. Пропала на пятый день после свадьбы Ясна молодая жена Лисиниэля. Искали ее долго, пока не нашли мертвой в священной роще. Узнав, что причиной ее смерти были пауки гайдори, старшие жрецы и старейшины не стали разрывать договор об объединении кланов и сохранили его в силе, в ее память. Молодой вдовец Лисиниэль от горя оставил свое жреческое служение и занялся научной деятельностью, посвятив свою жизнь поискам артефактов ушедших древних, которые могли бы определять природные яды, типа гайдори. Через много лет он добился больших успехов в поисках артефактов ушедших древних. И на объединенном Большом Совете старших жрецов и старейшин был выбран главой клана, хранителей священного леса. На этом в данной истории можно было бы поставить точку, если бы не один случай, на который никто не обратил внимания. В то время, когда Ясну готовили в последний путь, возле дома Лисиниэля метался влюбленный Дарл Лич, который хотел увидеть Ясну и поговорить с ней. Увидеть ее он смог только, когда скорбная процессия направилась к священной роще. В этой процессии из обрывков разговоров он узнал единственное, что его любимая Ясна умерла от яда. В порыве горя и ненависти ко всем, кто разлучил его с любимой, он дал клятву крови, что отомстит Лисиниэлю, и тот умрет от яда так же, как и его любимая Ясна. Лисиниэля постоянно спасало то, что он на очень долгие периоды времени покидал родную планету, исчезая в бескрайних глубинах космоса. У него не получалось никак отравить главу клана. Многие начали замечать его недобрый взгляд по отношению к Лисиниэлю, но не могли понять причины этой злобы. Тогда Даррел Лич решил, что любая смерть главы клана хранителей может стать выполнением его мести. Каждый раз, когда глава клана покидал центральную планету, Даррел мечтал, что Лисиниэль погибнет где-нибудь во Вселенной и больше никогда не вернется назад. Но каждый раз его мечтам не суждено было сбыться. И вот однажды, 7000 лет назад, Лисиниэль вернулся с большим грузом найденных артефактов древних. Его корабль Дир-35 был поврежден и поставлен в орбитальный док на ремонт. Даррел Лич решил, что пришло его время для мести. Чтобы отвести от себя всякие подозрения, он связался с представителями пиратов и с аграфами. Пиратам он пообещал главный эскин с крейсера Дир-35, в котором указаны были все места, где Лисиниэль набирал артефакты древних. Их первой задачей было проникнуть на крейсер, в ремонтном доке под видом рабочих демонтировать главный эскин и вывести его, а крейсер заминировать, чтобы когда Лисиниэль поднялся на его борт, то он погиб бы вместе с крейсером. Но этот план не сработал. Лисиниэль сразу демонтировал главный эскин и, отвезя его к себе домой, поместил в стазис-хранилище. Когда пираты пришли снимать главный эскин, то попали под действие защитного поля, в результате чего их взрывчатка взорвалась, уничтожив тяжелый крейсер Дир-35 и самих пиратов. Второй задачей пиратов было неожиданное нападение на посольский корабль, принадлежащий клану хранителей священного леса, который летел с миссией к аграфам. Чтобы скрыть следы тех, кто уничтожил посольский корабль, его расстреляли из оружия с полотов, перенеся всю вину за нападение на них. Это привело впоследствии к большой 50-летней войне Джаре со сполотами. 4 спасательных капсулы, принадлежащие членам других кланов Джаре, были найдены патрульными кораблями. Не нашли только спасательные капсулы Даррела Лича. Ее и не могли найти, потому что пираты подобрали его капсулу и доставили Даррела Лича в мир аграфов, где он жил все последующее время под другим именем, помогая аграфам заниматься разработкой стазис-капсулы А6В. Вот такое он дал обещание аграфам. За своих 2 детей он не переживал. Знал, что клан хранителей, куда передали его, якобы детей-сирот, воспитает их надлежащим образом. Вся его дальнейшая жизнь была посвящена только одному – мести. Долгие столетия и тысячелетия ему не удавалось исполнить свою клятву, но вот однажды он узнал, что клан хранителей священного леса заказал клану сияющих мечей постройку тяжелого крейсера дальней разведки новейшего поколения. Кораблестроители и инженеры клана связались с аграфами, чтобы закупить у них самые последние разработки. Вот тут-то с ними на связь вышел Даррел Лич, предложив им то, чего ни у кого нет и никогда не будет. Он сказал им, что может установить на новый тяжелый крейсер главный биоискин 16-го поколения с дублирующей системой управления, которая состоит из кластера, содержащего 5 эскинов AEE-7/13, с отключенными матрицами личности и работающими только в режиме вычислителя. Эту новинку, то есть дублирующую систему управления, можно разместить под капитанской каютой, чтобы никакие любопытные личности не могли украсть новую технологию аграфов по биоискинам. А чтобы никто ни о чем не догадался, главный искин будут называть просто B-16D. Инженеры из клана Сияющих Мечей, конечно же, согласились. Ведь им ничего не нужно было делать. Весь демонтаж, установку и настройку дублирующей системы управления Даррелл брал на себя. В один из дней, обедая в кафе, он обратил свое внимание на одинокую девушку, которая ему кого-то напоминала. Всмотревшись повнимательнее, он понял, что эта девушка очень сильно похожа на его умершую жену. Подсев к ней и познакомившись, Даррелл понял, что перед ним его правнучка. Он открылся ей и кратко рассказал, как в далеком прошлом некий помощник старшего жреца по имени Лесиниэль погубил его любимую и сломал ему всю жизнь. А совершил он это из корыстных планов, чтобы объединить богатство двух кланов под предводительством клана хранителей. После этого он грабил безжизненные планеты ушедших древних и обогатился так, что его избрали главой клана, как самого богатого. Девушка так прониклась его рассказом и обретенным родственником, что решила во всем помогать своему прадеду в достижении праведной мести. Когда новый тяжелый крейсер дальней разведки был готов и получил свой номер ДВР-512, началась подготовка к его первому походу, совмещенному с тестовыми испытаниями крейсера. Прадед подсказал Линеэль, каким образом она может попасть в основную команду крейсера. Она выполнила все указания родственника в точности. Сначала она соблазнила старшего медика Ариэла. Когда тот пригласил ее к себе в комнату на базе, она пришла к нему и после их бурной ночи, когда тот уснул, хладнокровно убила его, а тело спустила в утилизатор. Следующим на очереди был капитан, но порядок ее действий уже немного отличался и был другим. Капитан с первой встречи влюбился в эту одинокую девушку. Он сам прислал за ней своего помощника и уговаривал лететь с ним, на что она охотно согласилась. Часто оставаясь в одиночестве в каюте капитана, она получала от своего прадеда нужные указания, и не только. Узнав от медицинского искина крейсера, что Лесиниэль употребляет метар, Даррелл в лаборатории тайной блок-секции создал похожие на метар гранулы. Вот только внутри этих гранул метара были микрогранулы с ядом Гайдори. 4 месяца назад с одной планеты на крейсер было доставлено большое количество артефактов древних. Застав уставшего Лесиниэля, старший медик предложила ему пройти восстановление в медицинской капсуле, но он отказался, сказав, что у него есть метар. Девушка попросила показать ей метар. Когда глава клана протянул ей капсулу, чтобы показать его наличие, она взяла у него капсулу с метаром, а на пол уронила другую капсулу, в котором были гранулы с ядом, похожие на метар. Лесиниэль поднял капсулу с пола и ушел к себе. Из-за усталости он не заметил подмены капсулы. Последующие 4 месяца он сам себя травил ядом, который не распознается нейросетями и симбионтами, накапливаясь в организме. Вы можете поинтересоваться, а как же медицинская капсула, которая стоит у главы клана в каюте, почему она не обнаружила яд в его организме? Тут все оказалось гораздо проще. Когда эту медицинскую капсулу устанавливали в каюте Лесиниэля, то ее настройкой занимался Даррелл Лич лично. Он-то и отключил в ней распознавание ядов. План семейства Лич прекрасно работал. Членам команды крейсера из клана Сияющих Мечей уже была рассказана нужная легенда о том, что представители клана Хранителей поступили с ними нечестно. Они отправились в долгий полет, но так и не рассчитались полностью с кланом Сияющих Мечей за постройку крейсера. Поэтому представителям клана Хранителей нельзя полностью доверять, иначе они всех обманут. Самым лучшим разрешением проблемы будет контроль над крейсером. Когда они вернутся к родной планете, крейсер надо будет взять под свое полное управление и не отдавать его хранителям, пока не будет полного расчета с их кланом за корабль. Если в клане хранители откажутся платить, то клан Сияющих Мечей заберет все артефакты себе, так как они находятся на их крейсере. А отказ платить за новый корабль может произойти только в том случае, если умрет своей смертью или от болезни, глава клана Лесиниэль, который лично договаривался о постройке крейсера с кланом Сияющих Мечей. На самом деле, все артефакты достались бы Дарылу Личу и его правнучке. А так как она уже почти жена капитана крейсера, то никто из команды не посмел бы что-либо возразить капитану. Вот этот, чудесно продуманный и весьма успешно реализуемый план Дарыла Лича, ломает всего лишь одно сообщение, полученное со старого планетарного корабля-разведчика, который еще 13 тысяч лет назад посчитали погибшим. Прислал он свое сообщение из звездной системы на самом краю галактики, в котором сообщалось, что обнаружены следы ушедших древних. Лесинель сверился со своим древним эскином с крейсера Дио-35 и получил подробную карту системы и опознавательные коды доступа к планетарному разведчику. Кораблю сообщили точку встречи на краю системы и, прибыв туда, стали ждать. Вскоре корабль-разведчик прибыл и был определен в док. Но происходит нечто невероятное. На борту планетарного корабля-разведчика находятся не только данные по ушедшим древним, но и сами живые представители древних, причем двух раз. Дарылу Личу приходится срочно переделывать свой план. Ведь если на борту живые древние, то все артефакты фактически являются их собственностью. А этого Дарыл Лич никак не хочет допустить. Поэтому через подключение к главному эскину он от его имени запускает информацию, что планетарный разведчик захвачен неизвестными разумными, которые специально прислали такое сообщение, чтобы захватить корабль побольше. Вследствие чего команде крейсера нужно пленить захватчиков, вернуть клановую собственность его законным владельцам, а самих захватчиков доставить в мир Джере для суда. Узнав у главного эскина B9, что на планетарном корабле-разведчике всего трое взрослых, военные решаются пойти на небольшую хитрость. Они сообщают на корабль-разведчик, что к ним идут гости, трое гражданских представителей руководства клана и трое военных из руководства крейсера. Хотя на самом деле впереди этих гостей была послана штурмовая десантная группа в составе командира и его пятерки. На планетарном разведчике в это время идет подготовка к встрече гостей и накрывается праздничный стол с лучшими блюдами двух миров. Когда прошел сигнал, что гости прибыли, и открылся входной шлюз, Дарыл Лич дает команду главному эскину тяжелого крейсера заблокировать главный эскин B9. На корабль-разведчик врываются десантники и бегут по направлению кают-компании. В ней они направляют свое оружие на самку древних сполотов и ее малышей. В результате чего все десантники и прибывшие гости попадают под мощное пси-воздействие самки древних сполотов, которая защищала жизнь своего потомства. Все прибывшие сразу были парализованы и погружены в глубокий сон. Дальше пришлось действовать мне. Связавшись со своим главным эскином, я узнал, что он был заблокирован главным эскином крейсера. Узнав про это, мне пришлось запустить генератор накачки оружия и активировать его. После чего я связался с главным эскином крейсера и попросил его снять блокировку моего эскина B9. Он проигнорировал мою просьбу, заявив, что у него все под контролем. Тогда я поинтересовался у вашего главного эскина, если у него все под контролем, то как получилось, что все оружие на планетарном разведчике активировано и готово уничтожить тяжелый крейсер. Вняв моим доводом и таким убедительным аргументом, блокировка с эскина B9 была снята. После этого всех гостей разбудили. Мною была проведена разъяснительная беседа, после чего все сели за праздничный стол. Когда гости ушли к себе, мы легли отдыхать. Вот только Дарыл Лич никак не мог успокоиться. Поэтому он собрал всех представителей клана Сияющих Мечей на особое тайное совещание в кают-компании, куда прибыло 40 представителей клана во главе с капитаном и старший медик Алиниэль Лич, которая уже покинула медицинскую капсулу. На этом совещании был разработан план штурма и захвата корабля-разведчика. Все собравшиеся думали, что указания по захвату дает главный эскин крейсера, а на самом деле все указания раздавал Дарыл Лич. Когда утром Лесиниэль заметил странное поведение военных из клана Сияющих Мечей, то он решил пойти ко мне и узнать, что ему делать. Но он плохо себя чувствовал, и его мучила сухость во рту. Он хотел выпить соку, но пищевой синтезатор в его каюте не работал. Лисинель даже подумать не мог, что это часть плана личий. Даррелл отключил питание пищевого синтезатора, а в этот момент его правнучка уже ждала главу клана в кают-компании, приготовив для него сок с убойной дозой яда Гайдори. Расчет был прост. Лисинель поднимается к нам на борт, где и умирает от яда. Что делать дальше командиру крейсера и его десантникам, Алинель рассказала, выдав это за распоряжение главы клана. Чтобы быстро попасть на наш корабль, десантники еще ночью нацепляли мин и взрывчатки на входной шлюз. Наши дроиды это все добро сняли и обезвредили. Дальше все было просто. Ярославна заметила плохое состояние Лисинеля, доставила его в нашу медицинскую капсулу, где его полностью вылечили. А мы, чтобы предотвратить насилие и возможное кровопролитие, совместно с представительницей древних сполотов усыпили всех на крейсере, включая главного Искина. Вот такой у меня получился краткий рассказ. Теперь нам нужно подумать, как нам выходить из сложившейся ситуации и продолжить полет в мир Джаре. Думаю, что мне сейчас необходимо выслушать любые предложения, возможно, даже почти фантастические, за исключением одного. Это пробуждение представителей клана Сияющих Мечей. Итак, прошу вас поделиться своими интересными предложениями, уважаемый Лисинель и уважаемый капитан Конуэлл, как представители высшего гражданского и высшего военного руководства на крейсере, а представительницу древних сполотов Ярославну и нашего главного Искина Белояра я выслушаю позже.